Светослужение. Август 1936, январь 1937. Всходящий дым. Всходящий дым уводит душу в огнепоклоннический храм, и никогда я не нарушу благоговение к кострам. В страстях всю жизнь мою сжигая, иду путем я золотым, и рад, когда во тьме сверкая, огонь возносит легкий дым. Когда, свиваясь, дым взовьется над крышей снежной из трубы, он в синем небе разольется благословением судьбы. Во всем следить нам должны знаки, что посылает случай нам, чтоб верной поступью во мраке идти по скользким крутизнам. Дымок, рисуя крутояры, то здесь, то там, слабей, сильней, предвозвещает нам пожары неумирающих огней. 1936, 4 октября. Но я люблю тебя. Уж ночь окончилась, растаял мрак седой, туман рассеялся, исчерпан срок унылый, и солнце диск взлетел, как сокол золотой. Но я тебя люблю с невыразимой силой. Все ярче светлый день, стрекозы над водой мелькают, каждая, как вестник златокрылый, за ними в воздухе крестом черта с чертой. Но я тебя люблю с невыразимой силой. Вот полдень, высший взлет святыни, век молодой, задержан солнце ход, спешит до милой, милый, час вольный от работ и суеты пустой. Но я тебя люблю с невыразимой силой. И преломление дня. Диск солнца золотой еще блаженствует, еще он златокрылый, но это золото уж с красотой не той. Но я тебя люблю с невыразимой силой. Часы продвинулись, чернеет дым густой, костром горит закат, весь север взят могилой и залит кровью юг, восток горит мечтой. Но я тебя люблю с невыразимой силой. Все ближе к полночи, над морем с полнотой размаха взреял вихрь, ракочет громокрылый, и зыбь свечения он сеткой взнес золотой. Но я люблю тебя с невыразимой силой. Безбрежный океан в боренье с темнотой, в утес молчания бьет златоклювой вилой. О, где ты, не со мной, в пустыне золотой? Но я люблю тебя с невыразимой силой. 1936, 23 августа, преломление дня, золотое солнце у красного каменного дуба. Давно. Давно моя жизнь отзвучала, как бурный гремучий прилив, как ласка кружения бала, которым я был так счастлив, как дальний чарующий голос, чей отзвук им взятый я длю, как колос, которому колос под ветром лепечет, люблю. Куда все они улетели, красавицы призрачных дней, с которыми словно в метели мы вились быстрее, все быстрее. Вот выбрал одну, что желаний из всех столь желанных моих, красивее всех, тонкостанней, блаженный слагаю ей стих. Мой голос подобен свирели, горячему льну я плечу, люблю, прошептал, неужели, касанием ее горячу, кружась все настойчивей, страстно, лобзаю чуть зримо в плечо. «Бежим!» — отвечает мне властно, прижалась ко мне горячо, взор слился с улыбчивым взором, пред нами раскрытая дверь, а бал упоительным хором поет нам «Любитесь, о верь!» 1936, 26 августа, 11 часов утра, солнце, Тиаис. Капля. Капля. Я заснул средь ночи, тихо, звуков нет. Но в грезе сна расцвела в полях гречиха и цветочек синий льна. Это таяла сосулька. Капля звякнула в окно, и затейница рогулька чу вертит веретено. «Что ж ты спишь?» — мне прошептала. «Выходи встречать весну. Снега есть еще немало, ничего. Иди же, ну!» Я пошел, мечтою спящий. Всюду снег и талый лед, наст осевший, наст хрустящий, льдинка ломкая поет. В поле я вступил и звякнул, прободенный лед сапог, Дед Мороз нахмурясь крякнул, «Эх, уж пройден мой порог!» Припоясан опояской, крепче он стянул кушак и растаял белой сказкой льда и снега талый знак. Много слышал я и видел, на родную став межу. Да не будьте уж в обиде, я всего не расскажу. Лишь скажу, что встал немножко поздновато ото сна. Капля звякала в окошко, напевая мне «Весна». 1936, 15 сентября. Как мы живем? Мы так живем, что с нами вечно слава, хмельная кровь, безумствующий бред — и, может быть, в том жгучая отрава, но слаще той отравы в мире нет. Как мы живем? Взгляни, о мрак лукавый, что над тобой? Глубокий синий час. Там яхонты, не ждущие оправы, смарагды, лалы — все это для нас. Сам Вседержитель властную десницей толкнул и опрокинул россыпь слов, за тем, что он в ночах зарнецеликий, внимать любви вспевающий готов. И мы поем о том, что любим рдяна, что травы ночью грудим мы в стога, и песня льется струйкою кальяна, и океан ракочет в берега. И так поем, что если б были мертвы, мы ожили бы, слыша тот напев, и кругоем лазури распростертый богаче стал от нас поголубев. Мы так живем в той песне безоглядной, мы так взметаем зыбь души в струну, что новый тут и там светильник жадный, прорезав ночь, взлетает в вышину. И любо нам безумное забвенье, и любо перелить нам в злато медь, любовью звонкой вечность лить в мгновенье, сквозь тишину до вышних звезд греметь. 1936, 28 октября, 11 часов утра, яркое солнце, Тиаис. Саван тумана. Каркнули хрипло вороны, клич, перекличку ведут. Нет от дождя обороны, дымы свой саван плетут. Листья исполнены страха, плачут, что лето прошло. Ветер примчится с размаха, горсть их швырнет, как назло. Выйти мне в сад невозможно, мокрая всюду трава, в сердце так дымно, тревожно. Никнет моя голова. Влажные плачут березы, ивы плакучие, грусть. В воздухе длинные слезы. Будет потоп, что ли? Пусть. лягу в постель и укрою пледом себя с головой. Если б обняться с тобою, друг мой, заветнейший мой. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Июнь 1984 года. Звукорежиссер Людмила Каверснева. Читал Владимир Самойлов.